Как известно, одним из основателей этой гигантской корпорации был Эрнст Оппенгеймер, эмигрировавший из Германии в ЮАР в конце прошлого века. В честь столетия корпорации из алмаза в 599 карат, найденного на легендарной шахте «Премьер» в ЮАР, был изготовлен уникальный бриллиант столетия массой в 273 карата. Де Бирс контролирует 50% добычи и 90% оптовой продажи алмазов и бриллиантов в мире. Наша страна сотрудничает с этой корпорацией более 30 лет, продавая в основном необработанные алмазы. До уничтожения СССР у нас было всего лишь 6 гранильных заводов, которые обрабатывали только 15-17% ассортимента экспортируемых алмазов. Отсутствие достаточных мощностей и несовершенное технологическое оборудование не позволяли увеличить удельный вес в экспорте обработанных камней. И мы невольно как бы подкрепляли утверждение Де Бирса о том, что не всегда оправдано обрабатывать алмазы в стране добычи. Может быть, в каких-то случаях это и так, но не по отношению же к таким огромным странам, как СССР и Россия. Мы прекрасно понимали подоплеку пропаганды подобных взглядов. Конечно, нам нужно было развивать свою собственную алмазную обрабатывающую промышленность, но, к сожалению, сил на это не хватало. Так что пока и существуют в мире лишь исторически сложившиеся, ставшие традиционными центры обработки алмазов – Антверпен, Тель-Авив, Бомбей и Нью-Йорк. Правда, сейчас, можно сказать, лед тронулся. В Якутии начинают работать новые современные предприятия по обработке алмазов. Уникальность положения этой корпорации, успешно действующей в условиях жестких антимонопольных законов, поражает всех. Де Бирс контролирует мировые цены, регулируя рынок сырья и бриллиантов. Для этих целей она скупает сырье в объемах гораздо больших, чем требуется для ежегодной продажи, на 2-2,5 миллиарда долларов. Вокруг деятельности этой империи не утихают споры во всех концах света. Не было и нет сегодня единого мнения по этому поводу и в нашей стране. Все, кто садился в кресло председателя Совета министров СССР, со временем сталкивался с жесткой хваткой Де Бирс и начинал искать возможности обойти монополиста, продать самостоятельно и подороже достаточно крупную партию алмазов, помимо тех официальных нескольких процентов их экспорта, которые нам по договору с корпорацией дозволено реализовать самим на мировом рынке. Все считали, что Де Бирс нам, как и всем остальным, крупно недоплачивает. Я не оказался исключением. Если не ошибаюсь, в начале 89 года мы разрешили Гохрану выпустить на рынок, минуя Де Бирс, пробную партию камней. Преследовалась цель выявить конъюнктуру мирового рынка без посредников и определить разницу в ценах Де Бирса и свободного алмазного рынка, если его можно назвать свободным. Но как мы ни старались провернуть операцию по-тихому, корпорации стало немедленно все известно. Появилась шифровка от нашего посла в Лондоне, пришлось спешно и не без труда улаживать скандал. После этого печального опыта я, будучи в Австралии, разговорился с моим коллегой, тогдашним премьер-министром Робертом Хоуком. Австралия, напомню, тоже стала одним из крупнейших в мире поставщиков алмазов. В беседе он меня спросил с надеждой: «Вы никогда не пытались уйти от влияния Де Бирс?» «Пытались», — честно признался я. «Да только ничего не получилось». Подумали-подумали и решили: нет смысла. Где искать покупателей, которые рискнут с ним соперничать? Я лично не знаю где. Да и выгоды особой не вижу. Хоук сочувственно покивал. «Хорошо вас понимаю, мы тоже пришли к этому выводу. К слову, не думаю сегодня, что Де Бирс нас обманывает. Просто корпорация держит, как и всякий могучий монополист, цену в своих руках, общую для всех цену. Возвращаясь к газетной кампании, раздутой вокруг золото-платиновой и алмазной проблем, могу лишь сказать, что она стала возможной в результате нашей вселенской секретности. Кто и когда превратил золото и алмазы в стратегическое сырье, запретив всякое упоминание в открытой печати об их добыче и хранении, не знаю, но глупость была совершена изрядная. В любой стране сведения о размерах добычи любых полезных ископаемых, о количествах золотых и прочих государственных запасов имеются в справочниках, которые продаются в обычных книжных лавках. Хочешь узнать – купи и прочти, а не прибегай к услугам разведки. У нас же все всегда превращалось в государственную тайну, гиперболически обрастало домыслами и слухами, а в разгульную эпоху гласности выплеснулось на разверстые страницы газет потоком тотального, хотя и вполне объяснимого невежества. Кстати, припоминаю, как лет, пожалуй, 15 тому назад кто-то распорядился засекретить сведения о количестве выпускаемых в стране грузовых автомобилей, чтобы враг не знал. Правда, вскоре опомнились, а то в сегодняшней нехватке грузовиков где-нибудь на уборке урожая тоже обвинили бы правительство Рыжкова, преступно склонное к циничной распродаже резервов Родины. Цитата из «Известий». До этого момента, как вы видели, шла речь об экспорте. Но не меньше забот вызывала и проблема импорта. В нашей индустриальной стране работала на импортном оборудовании половина химической промышленности, 80% легкой и пищевой. А всего импорт машин и оборудования в общем объеме импорта составлял 40%. Прошу обратить внимание на эту цифру. Я всегда считал, что если уж мы занимаем деньги, то покупать следует технологию, заводы и фабрики. До сих пор сердце радуется, когда по телевизору показывают технологические линии по производству обуви, например, или макарон, которые были куплены еще в конце 80-х. К слову, о неожиданных сложностях в сотрудничестве с зарубежными фирмами. Мы построили с помощью итальянских фирм 3 обувные фабрики, каждая из которых выпускала по 2 миллиона пар обуви в год. Предприятия прекрасные, и мы, проанализировав ситуацию, решили построить еще 10 фабрик. Год вели переговоры с итальянцами, испанцами, представителями других стран и, наконец, подписали контракт, по которому наши зарубежные партнеры обязались в течение 30 месяцев ввести в строй эти предприятия. Казалось бы, надо радоваться, что наше население получит 20 миллионов пар первоклассной обуви. Но одна из газет опубликовала резко критическую статью. Вице-президент компании, упомянутой в статье, счел эту публикацию оскорбительной. Сделка не состоялась. Критический запал, уместный при обсуждении наших внутренних дел, далеко не безобиден для внешней торговли. Сегодня России, конечно, не до всяких там линий. Сегодня ей приходится почти всю валюту тратить на ввоз продуктов питания, чтобы население могло выжить и, увы, выпить. В прошлые же годы импорт продовольствия составлял 10% от объема его потребления, а вместе с зерном на него тратилось примерно 30% валют. Мы не могли ждать, когда заработают купленные за нее линии, или новые индустриальные технологии существенно увеличат урожайность зерновых, или будут созданы условия для производства сбалансированных кормов для животноводства. Питаться же человеку надо каждый день. Вот и разрываемся между рациональным и необходимым. Самым обидным в политике импорта было то, что приходилось ввозить продукты питания или сырье для их изготовления, которые мы прежде сами экспортировали. Причем не только зерно, как до революции. Мы вот и растительное масло еще в 60-х годах вывозили 700 тысяч тонн ежегодно, а в конце 80-х уже ввозили аж целый миллион тонн. Заметим, что его производство в стране при этом не уменьшилось. В 86-м, 88-м годах Объективно говоря, в отечественном сельском хозяйстве произошли заметные положительные сдвиги. Не желая утомлять читателей обилием цифр, назову лишь одну. Среднегодовой прирост производства продуктов продовольствия за эти годы составил 3,7%. Но есть в экономике такое понятие, как неудовлетворенный спрос, когда деньги есть, а купить на них нечего. И, к сожалению, за упомянутое время этот разрыв при росте производства тоже увеличился. В продуктах питания он составил в 1985 году 17,5 миллиардов рублей, а в 1988 при производстве этих продуктов на сумму 136 миллиардов – 21 миллиард. У людей появилась возможность покупать ранее недоступные или недостаточно доступные для них продукты питания. Мы рассчитали, чтобы в этой ситуации положение на продовольственном рынке улучшилось, надо обеспечить ежегодный прирост продовольствия не менее чем на 5%. Но об этом речь впереди. Одним из первых лозунгов советской власти был знаменитый «Земля крестьянам». Российский мужик поверил ему и поддержал революцию, положив за эту землю в гражданскую войну сотни тысяч молодых парней. Трудно перечислить все, что выпало на долю кормильцев страны в последующие годы. И продразверстка, и тотальная коллективизация, и индустриализация в огромной мере за их счет, и послевоенные сталинские налоги на каждую яблоню и курицу. Даже паспортов у крестьян до Хрущева не было. Ныне половина фермеров разорилась. Да и как не разориться, если даже крупные товаропроизводители сельхозпродукции не могут выжить при нынешней аграрной политике? Цены на технику, на запчасти, на нефтепродукты, электроэнергию, на удобрения, стройматериалы делают их практически недоступными для крестьянина. Деньги за поставленную продукцию не выплачиваются. Проценты на кредиты превращают их в экономическую бессмыслицу. В результате земля деградирует, урожаи падают, молоко спаивают свиньям, овощи и фрукты не убираются. Нельзя без боли думать о положении дел на селе сегодня. Трудно будет ему подниматься. Да и появится ли желание у нынешних властей помогать ему в этом? Ведь нефти, газа, леса, другого сырья на экспорт на несколько лет хватит, а там... Да и 40% импорта на современные технологии – это идеализм Рыжкова. Пусть эти машины работают на Западе, а бананы они нам дадут. И впрямь, полкилометра от импортных продуктов, а свои отечественные гниют. Немало тяжелых испытаний пережила деревня и в последующие десятилетия. Но вот к власти пришли новые, ультрадемократические деятели. И что же они сделали с сельским хозяйством? Отбросили его по объему продукции в 50-е и 60-е годы, по организации труда и производства в еще более допотопные времена, а о финансовом положении деревни, о социальной защищенности современного крестьянина и говорить не приходится. Нужно ли другое, более весомое свидетельство того, чьи интересы выражают и за чей счет защищают их нынешние власти России? Выходит, тут же могут спросить меня: вы против того, чтобы землю крестьянам? Да упаси Бог меня в том обвинять, я за. Но, как всегда, я против любимой всеми властями, и партократами, и демократами, компанейщины. Я против того, чтобы чохом ломать построенное и худо-бедно работающее, а на развалинах возводить не весть что, не весть из чего. Я опять за здравый смысл. Землю крестьянам? Всякий, кто пожелает, может и должен получить земельный надел, который он сможет обиходить. Но только тот, кто пожелает, а не силой всех загонять. А коли колхоз или совхоз безубыточен, так пусть работает, соревнуется с фермером. И хорошему совхозу, или, если уж новым властям так угодно, госхозу на земле место найтись должно. Это если я правильно понимаю и называется плюрализмом собственности. Впрочем, в то время меня больше заботила не столько многоукладность сельского хозяйства, сколько состояние его перерабатывающей базы, которая и приносила нам основные убытки. В октябре 1988 года в ЦК партии прошло совещание, посвященное проблемам перерабатывающей промышленности. На нем собрались, как обычно, первые секретари обкомов и крайкомов, директора предприятий, руководители совхозов и колхозов. Я выступал с основным докладом. Главная моя мысль состояла в том, чтобы самим и как можно быстрее увеличить выпуск оборудования для перерабатывающих отраслей. Было ясно, что Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности не справится ни с темпами, которые диктовались остротой ситуации, ни с деньгами, отпущенными государством, ни тем более с требованиями к качеству продукции. Оставалась единственная возможность – подключить к этой программе предприятия военно-промышленного комплекса, к которому раньше гражданским отраслям и подступиться нельзя было. Мне и в те дни кричали: «Вы хотите разрушить специализированную промышленную структуру?» «Разрушить? Нет», — отвечал я, — «ничего разрушать не надо, но перестроить, переориентировать обязательно». Времена на дворе стояли другие. Покричали на меня родители спецминистерств, и в скором времени предприятия Министерства судостроения, например, прекрасно освоили выпуск небольших пекарен. Предприятия Министерства оборонной промышленности стали давать отличное оборудование для производства сахара. Министерство общего машиностроения выпускать молочные линии. И, замечу, не развалились. Помню, направляясь в Швецию и Норвегию, я включил в состав делегации министра среднего машиностроения Льва Дмитриевича Рябьева, будущего моего заместителя. Конечно, поехал он в Скандинавию не атомными проблемами заниматься, а изучать работу молочных комплексов и их производство. Именно это Совмин поручил его министерству. На обеде у премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брундтланд, моей хорошей знакомой и чрезвычайно симпатичной и умной женщины, разговорились о политике разоружения, об опасности Европе со стороны ее советских соседей. «Хотите воочию видеть виновника этой опасности и всех ваших страхов по ее поводу?» — неожиданно спросил я. «Конечно», — ответила госпожа Брундтланд. «Вот он», — я указал на Рябьева, — «рядом с вами, самый главный в Советском Союзе производитель атомного оружия». Если я и хотел достичь какого-то эффекта, то большего вряд ли удалось бы. Немая сцена из «Ревизора» на норвежской земле. Выдержав мхатовскую паузу, я добавил: «А здесь он хочет выведать государственную тайну производства комплексов для молочной промышленности, ибо наши атомщики сегодня озабочены не только производством боеголовок и ракет, но и молока, сметаны, творога и кефира, так что бояться их не надо, лучше помогать». Я не очень верил в бескорыстную помощь нам со стороны государств с иной общественной системой. Для тех, кто станет разрушать неугодный им строй, помощь всегда найдется. И немалая, как показала последующая практика, но в то время с нашей страной могли быть только деловые, взаимовыгодные экономические отношения. В СССР видели надежного и солидного партнера. Мы и сами встали бы на ноги, быстро научились бы делать не только ракеты, но и крекерные линии, и современные промышленные холодильники, и все остальное, что связано с хранением и переработкой продукции села. И не надо было бы унижаться и ходить по миру с шапкой в руках. Но, к сожалению, это такое важное для страны дело в нынешних условиях практически захерело. Кому нужны современные перерабатывающие предприятия, если продовольствие в готовом виде привозят из-за рубежа? А теперь я коснусь едва ли не самого больного для меня вопроса – о ценообразовании. Уверен, главной нашей ошибкой было то, что мы разорвали цепь реформ как раз в этом основном ее звене. Помните, вместе с законом о госпредприятии мы приняли пакет документов, среди которых было и постановление о ценах. Ведь многие отрасли промышленности, особенно предприятия сельскохозяйственной переработки, работали в убыток, и государство мощно дотировало каждую буханку хлеба, каждую бутылку молока и каждый батон колбасы. Осенью 87-го мы настойчиво ставили вопрос о реформе ценообразования. Давайте переходить на новые цены – оптовые, закупочные, розничные. Система компенсационных мер продумана. Пора перейти от слов к делу. Хватит болтать о реформах, о предстоящем вхождении в рынок. В регулируемый, имею в виду, как и во всем цивилизованном мире. А нам в ответ – подождите, не спешите, еще не время, народ нас не поймет. И это говорили не только политики, но и ученые, которые ранее уверяли, что без изменений в ценообразовании глубокие реформы в экономике невозможны. Не настоял. И это было крупной ошибкой. В то время такая реформа была бы для людей гораздо менее болезненна, чем даже в предложенных мною же мерах в 90-м году. Я уж не говорю о 2 января 92-го, когда Ельцин и Гайдар спустили цены с какого-либо сдерживающего поводка. Реформы в экономике – дело тонкое и точное. Их или надо проводить все время, планомерно и полностью, как им и положено, или не проводить вовсе. Все вышеперечисленное и неперечисленное здесь приводило к разбалансированности и росту дефицита государственного бюджета. Да, люди стали получать больше денег за свой труд, к чему мы и стремились, переводя предприятия на хозрасчет. Казалось бы, жить стало лучше. Увы, нет. Я уже упоминал экономический термин «неудовлетворенный спрос». Деньги появились, а товаров и услуг в достаточном количестве не прибавилось. За описываемые 3 года доходы населения выросли на 213 миллиардов рублей, а расходы только на 194 миллиарда. Разница в 19 миллиардов, поскольку материального наполнения ее не было, давила на рынок. Напомню также, что в это время начался переход к новым принципам формирования государственного бюджета. Ранее существовало положение, согласно которому предприятия обязаны были перечислить Министерству финансов запланированные отчисления независимо от результатов своей хозяйственной деятельности. Потом они, предприятия, получали из Москвы часть своих же денег, нередко чуть ли не выпрашивая их. Реформа предусматривала отчисления в бюджет в зависимости от фактической хозяйственной деятельности предприятий. Мы стремились всячески уменьшить дефицит, увеличить доходы государства и ограничить расточительность в столь сложный период реформ. В 89 году дефицит составил 81 миллиард рублей. На 90-е мы планировали резко снизить его до 60 миллиардов, зажавшись, конечно. И действительно, при всех сложностях и сопротивлении страна завершила год с дефицитом в 58 миллиардов. Наша программа ставила целью в течение 2-3 лет сократить дефицит бюджета до максимально допустимого уровня. Российский, еще гайдаровский, не особенно раздумывающий о причинах и следствиях своих революционных шагов, Кабинет министров решил ошеломить страну, предложив на 92 год вариант бездефицитного бюджета. Восхищенные газетчики тут же подхватили: «Вот, смотрите, как надо по-революционному решать вопросы, а не заниматься какой-то эволюцией. Ведь оказалось, что можно за один прием сделать бездефицитный бюджет». Отвечаю: «Конечно, возможно». Проще простого увязать предполагаемые доходы с расходами, сократив последние до минимума, заставить страну жить впроголодь и донашивать старье, Зарезать ассигнование всех бесполезных социальных программ. Российские лидеры очень мягко, с невинной миной предупреждают. Да, придется затянуть пояса. Боюсь, однако, как бы слишком затянутые пояса всех нас надвое не перерезали. Вон Сталин тоже любил экономить за счет народа. И Чаушеску это делал. Да и во многих странах благополучного капитализма к этому средству нередко прибегают. Я же никогда не представлял себе даже малейшей возможности стабилизировать бюджет, сознательно обрекая для этого людей на жизнь в голоде и холоде. Теперь, летом 95-го, вижу, что многие мои прогнозы, к сожалению, оправдались. Только затягивают пояса не все. И люди видят это. Даже немалая часть газетчиков отрезвела и время от времени грозит забастовками из-за того же бездефицитного бюджета, о котором они еще недавно говорили с таким упоением. Меня и возглавляемое мной правительство то и дело обвиняли в преступном шараханье, в неуверенных шагах, в непоследовательности действий. Конечно, и это было, и я честно о том пишу. Но сколько же таких шараханий и преступных шагов уже сделали и еще сделают новые власти? До премьера Рыжкова за сотую часть этих истинных преступлений заживо сожгли бы. Эпоха всеохватывающего распределения канула в лету. Похоже, однако, что в том же направлении исчез и здравый смысл в рыночной политике. Но пока не только им, но и самим рынком даже не пахнет. Наш теперешний рынок – это огромная, орущая, мухлюющая, вздорная, злобная, жестокая барахолка, которая и обманет, и обворует, а то и просто затопчет. Впрочем, об этом в другой раз.